25 октября в Катану учредился Бенинский национальный комитет по воспоминанию о полководце Ким Чен Ире. В учредительном собрании приняли участие представители Бенинского общества друзей «Да здравствует полководец Ким Чен Ир», Бенинского национального комитета по изучению идей Чуче и Бенинского кружка по изучению кимрсенизма и кимчинеризма, а также представители журналистского института в Катану. Участники чтили памяти великого Ким Чен Ира. Новый комитет постановил по случаю 5-летия со дня кончины Ким Чен Ира активно провести мероприятия, посвященные его самоотверженной жизни.